Паладин старой школы. Глава 1. Вот и все. Конец. Тяжелый вздох. Повышаю голос. Прощай, Игдрасиль. Мы были вместе долгие годы. На твоих просторах я совершал великие деяния. Доблестные и ужасные. Героические и позорные. Я не жалею ни об одной минуте, прожитой здесь. Мне казалось, что сказать это все ему будет правильно. Этот мир, пусть нарисованный и ненастоящий, был для меня отдушиной. Местом, где я мог видеть чистое небо и яркое солнце. Местом, где можно было легко общаться с незнакомыми людьми, заводить друзей и быть счастливым. Для такого, как я, это очень много, безумно много. Сегодня последний день жизни Игдрасиля, и последний день жизни моего персонажа, паладина Сеттаса, сурового, бога воплощения справедливости. В горле першило от горечи, колючий комок в груди приносил почти реальную боль, а голос приходилось контролировать, чтобы он не дрожал. Я любил Игдрасиль, любил всем сердцем простого работяги, который в реальности видит только серые стены мегаполиса, затянутые смогом неба, усталые, бледно-зеленые лица людей, живущих в реальном мире. Реальный мир, который я ненавижу настолько же, насколько без меры люблю этот, нарисованный, придуманный, ненастоящий мир, где нет 10-часовых выматывающих смен, где за тобой не следят десятки камер, чтобы в случае, если ты решишь пару минут отдохнуть, сообщить упырю руководителю, а тот уже постарается, чтобы сорвать на тебе злость, вволю отведя душу за серости кошмар своего собственного существования. В реальном мире у меня не было ничего и никого, чтобы им дорожить. Родители умерли, девушки у меня были, но серьезного ничего с ними не было. Семью я заводить и не планировал. Завещать своим детям подобие своей, безрадостной и унылой жизни не хочу. Не хочу, чтобы они год от года, все больше и больше понимали, что перспектив нет, совсем нет. Только тупое существование, повторяющее с подъема до отбоя один и тот же утомительный день. Зато в Игдрасиле было все. Были краски, приключения, дружба и свершения. Тут не нужно было гнуть перед кем-то спину, потому что это начальник. Именно поэтому я всегда играл соло, изредка объединяясь в группы с такими же одиночками. В начале карьеры игрока немного времени провел в гильдии, но тамошние офицеры и главы, со временем, начали слишком походить на мелких менеджеров, дорвавшихся до власти над людьми. Так что я плюнул и ушел, не жалел ни грамма. Да, возможностей стало меньше, но разработчики не обошли стороной и соло-контент, поэтому для одинокого героя всегда были приключения. «Знаешь, а я бы с радостью умер вместе с тобой», — тихо прошептал я, снимая шлем. Как жаль, что капсула не могла передать дуновение ветерка. Безумно хотелось почувствовать, как он обдувает лицо человека, стоящего на вершине скалы. Вдохнуть бы полной грудью воздух Игдрасиля. Жаль, очень-очень жаль, что у меня просто не хватит на это смелости. Я стоял на одинокой скале посреди леса, всматриваясь в море зелени, раскинувшейся вокруг. Красиво нарисованная локация чуть ли не в стартовой зоне. Тут много такого, впечатляющего и потрясающего. А еще с моим уровнем ни один местный моб не будет нападать, не будет мешать мне прощаться. Цифры отсчитывали последние секунды существования моего Игдрасиля, а я чувствовал, как по щеке моего реального лица все же стекает слеза. Не удержал. Да и хрен с ним. Паладин всегда честен, поэтому даже самому себе нельзя врать. Мне больно от скорой вечной разлуки, мое сердце сжимает уродливая рука тоски, с острыми когтями безнадеги. Я, паладин максимального уровня, одетый в свой самый топовый, легендарный шмот, вооруженный одноручным мечом и щитом, оба божественного класса. Так правильно, так я, по-своему, выражаю уходящему в небытие миру все свое уважение. Максимально дорогой, парадный обвес, потому что мы с Игдрасилем умираем только один раз. И это, черт возьми, стоит того, чтобы приодеться. Цифры показали нули и пропали вместе с окнами интерфейса. Вот и все, мелькнула грустная мысль, и я стал ожидать, когда наступит тьма, и меня выбросит из игровой сессии. Прошла секунда, 5 десятых, а я все так же стоял в глупо возвышенной позе. Такой момент запороли, подумал я, и в ту же секунду что-то попало в нос. Апчхуй. Шарахнул мощный чих, выражающий все мое неодобрение. Я тут прощаюсь, мне, без шуток, больно и тяжело, а эти гады еще и растягивают страшный момент конца. Из-за них даже стали мелькать робкие мысли, полные надежды. А может, не отключит? На них так хорошо накладывалось приятно греющее солнышко и одуряющие запахи леса, что это ну а вдруг крепло с каждым мгновением. Что, Пля, наконец прокрутились шестерни разума, которые прилично так буксовали от наплыва эмоций. Вдыхаю полной грудью, и действительно, чувствуется мощный запах леса, свежесть и чистота воздуха. Невероятно. Я только подобие ощущал, когда в далеком детстве родители водили меня в закрытые сады. Дорогое удовольствие, на которое они копили почти 3 месяца. Это, прикасаюсь рукой в латной перчатке до своей щеки, и чувствую холод брони, запах кожи и металла. Начинаю понимать, что я ощущаю все, что на мне сейчас надето. Шок, да, наверное. Тихая паника, тысячи мыслей, и ни на одной не могу сосредоточиться. Наверняка забавное, слегка туповатое лицо, а может и не слегка. Сжимаю и разжимаю кулаки. Это не обновление, как подумалось миг назад. Моя старая капсула никогда не сможет передавать такие ощущения. Даже картинка у нее не самая. О-о-о, а ведь действительно, совершенно пропало чувство нереальности. Картинка настолько же четкая, насколько прекрасная. Как будто я вижу все своими глазами, причем глазами, не испорченными загрязнением реального мира, вредными химикатами и бесконечным сидением за рабочим монитором. Невероятно. Практически падаю на колени, снимаю перчатки и начинаю осторожно гладить землю. Шероховатые камни скалы, на которой я стою, приятно нагреты солнцем. Вот, в темном уголке, суховатый клочок мха. Нежно, боясь навредить ему, глажу растение. Невероятно. На плоской вершине скалы фигура в красивых, внушающих доспехах начинает смеяться. Сначала едва слышно, но с каждой секундой все громче и громче, пока смех не перерастает в громогласный, счастливый хохот. Мужчина, задрав голову к голубому небу и вцепившись в камень скалы, как будто боялся, что ее попытаются у него отнять, смеялся сквозь обильно стекающие по щекам слезы. Счастливые слезы человека, поверившего в невозможное. Да твою дивизию мать! Выругался я, спустившись, наконец, со скалы, и в самом конце споткнувшийся камешек. Грохот и звон от падения здоровенного мужика в броне, наверное, слышал весь лес, а еще матерщину, но не простую, а светло-паладинскую. Отличия, правда, были только в том, что вылетала она изо рта поборника справедливости, защитника слабых и угнетенных. А так, мат, как мат. Круто, выдохнул, наконец выпрямившись и осмотревшись. Настоящий лес, всего пара шагов, и можно будет потрогать настоящие деревья. Не что-то карликовое, всю свою растительную жизнь растущие в горшке, а реальные деревья, высотой в десятки метров. Но, нужно сосредоточиться. То, что я больше не в игре, факт, и выйти из нее не выходит, и интерфейс пропал вместе с цифрами отсчета. Так что, если исключить варианты с тем, что я помер и в раю, или сошел с ума, во что, честно говоря, абсолютно не верится. Слишком все реальное, слишком четкое и однозначное. Так вот, я, скорее всего, совсем не дома, не в игре, а где-то в другом месте. Другой мир или другое время, все говорит за первое. Потому что, мое тело теперь, игровой аватар, здоровенный бугай, 2 метров ростом, с фигурой легендарного железного Арни, актер, снявшийся во многих кинофильмах 100 лет назад, в лучшие годы, красивым, мужественным лицом, на котором сверкали пронзительные зеленые глаза, суровый, волевой подбородок, чуть острые скулы и короткий ежик черных волос. И да, у меня были комплексы. Тщедушный задохлик мечтал быть здоровым мужиком. И самое странное, не было абсолютно никаких проблем с координацией. Тело ощущалось родным, будто я прожил в нем всю жизнь. Правда, некоторые рефлексы были странными и даже ржачными. Дело в том, что вместе со внешностью перекочевали и анимации. Еще на вершине скалы я задумался, пару минут размышлял, а потом рефлекторно выпрямил спину, устремил задумчивый взгляд за горизонт, упер руки в бока и пустил малую толику божественной энергии к плащу. В итоге получилась анимация, запускающаяся в игре по умолчанию, когда я отпускал управление персонажем и был занят, например, интерфейсом. Доблестный герой, смотрящий вдаль, с развивающимся снежно-белым плащом. Я даже посмеялся, когда закончил удивляться. Плащ, кстати, несколько мешал при спуске, поэтому я его заправил за пояс, и рассматривая лес впереди, раздумывал, выпускать его на волю, или пущая еще так повисит. Вообще, это легендарный покров чистого сердцем. Ограничение, только паладинам. Шикарные резисты к темным магиям и мощные бонусы к защите против атак, нанесенных персонажами с темным алайментом. А еще, в его описании, были слова, что белизна плаща отражает чистоту сердца паладина, и не может его запятнать ничто, кроме подлости носящего. Хм, ну, я точно помню, что пару раз его точно изгвоздал, но на ткани, не пятнышко. Осторожно провел грязным пальцем по нижней части, она бы в любом случае испачкалась в пути. Ничего, нагло помял его грязными руками, результат тот же. К плащу не приставала грязь от слова совсем. Как удобно, протянул я, выпуская его на волю. Раз уж его не испачкать, то пусть будет там, где положено. Остается только вопрос с чистотой сердца. Я, как бы, отыгрывал паладина. Справедливость, помощь слабым, масса квестов в поддержку мирных неписей, охота за темными тварями. Но в реальной жизни был обычным человеком, хотя особых подлостей и там не творил. Вот теперь вопрос. Если я буду гадости делать, как отреагирует плащ? Больше того, как себя поведет моя паладинская сила? Того же Сеттаса я выбрал в покровители, и чуть задницу не порвал, проходя цепочку квестов на вступление в Орден Длани Справедливости, именно из-за очень хорошо прописанного лора этого божества, приятного для меня. Никаких там явлений, приказов, поклонов и все такое, слишком мне надоело всякое начальство в реальности. Сеттас живет в каждом, и воля его – совесть. Живущий по совести, живет по его заветам, у кого совесть мертва, в том нет Бога. Воины справедливости сильны благодатью, покуда сердца их горят чистым огнем, а совесть бела, как снег горных вершин. Не оставит Сеттас тех, кто бьется не во славу его, а во имя справедливости, по велению сердца чистого. Вот такая вот загогулина. Ладно, поживем, увидим. Еще нужно найти хоть кого-нибудь разумного, чтобы думать об этом. Если я в каком-нибудь необитаемом мире, без разумной жизни, то хранить чистоту сердца и совести легче легкого, нет соблазнов, нет греха. Но я почему-то уверен, что разумные будут. И интуиция шепчет, хотя это скорее пищит в душе мальчишка, мечтающий о продолжении чуда, что тут будет магия, и не будет особого технического прогресса. Как в Игдрасиле, тепло подумал я о мире игры. Не знаю, но душой я был жарко благодарен игровому миру. Было чувство, что игра, как бы это смешно ни звучало, услышала всю мою боль и сжалилась. Да, я знаю, звучит, как первостатейное безумие, но что-то иррациональное во мне уверено, что именно так все и было. Мне, протянул я, смотря в чащу, отбросив лишние мысли. А игровой опыт ходьбы по лесу считается? Игровой опыт считался. Сначала без проблем шел, а потом легкой рысью, спокойно уклоняясь от веток и перепрыгивая с корня на корень, бежал сквозь окружающую зелень. Это было чрезвычайно просто. Словно не одну сотню раз делал что-то подобное. И ведь реально делал. Очень много времени бегал по лесам с собой персонажем, выполняя задания, охотясь за темными тварями, и попутно прокачивая навык передвижения по подобной местности. А вот по горам я бродил намного реже, поэтому, скорее всего, со спуском были сложности. Живности никакой не встретил, хотя бодро несся в сторону клонящегося к горизонту солнца. Разыгрывать из себя рейнджера не стал. Консервная банка, крадущаяся в лесу, это фантастика. Как ни подгоняя доспех, все равно что-то будет биться, звенеть и стукать. Тем более мой вариант – полные латы. Благо хоть ощущались, как вторая кожа. Не уверен, что смогу в них плавать, но никакого стеснения или тяжести не чувствую. Встречи с хищниками тоже особо не опасался. Я по-настоящему силен, ловок, бронирован и вооружен, да и сила паладина ощущалась. Найти они меня и так найдут, так чего напрягаться, а вот пройти расстояние побольше, да найти какой источник воды, а то пить хочется. Привычным движением, опускаю правую руку в инвентарь, достаю флягу с водой, делаю пару глотков, и кладу ее обратно, а потом резко останавливаюсь. Инвентарь же надо. Уже несколько часов сублимирую на вот это да, навыки и тело как в игре, а про инвентарь даже не подумал. Баран обыкновенный, твою дивизию. Так, что там у меня? А в инвентаре был бардак. Грузоподъемность у меня агова, даже эгогогова. Для одиночного персонажа важно иметь вместительный инвентарь, поэтому я проходил много разных цепочек заданий на увеличение размера своего персонального мобильного хранилища. Еще и маунт у меня такой, у которого есть свой инвентарь, который сохраняется, если его отозвать и призвать. Гигантская хомячиха Даппи. Это реликтовое ездовое животное. Очень миленькое, пушистое, довольно быстрое, с хорошей проходимостью. На ней можно сражаться верхом, но никаких бонусов для боя у нее нет, да и сама беззащитна. Были у меня возможности приобрести и легендарных маунтов, но вместительный инвентарь, на мой взгляд, перевешивал любые бонусы. Кстати, достал свистульку, которая призывает мой транспорт, и положил обратно. Потом, по лесу на транспорте кататься, такое себе, а получится ли отозвать ее, если хомячиха вообще призовется, я не знаю. И вот ее точно стая волков сможет порвать, а я не уверен, что хочу первый квест в новом мире типа «Оберегать цель». Вообще, идеально было бы найти хромого и слепого кролика нулевого уровня, и попробовать с ним, но что будет, то будет. Побежал дальше, размышляя, что еще могло перекочевать ко мне из игры. Профессии, а почему нет? Например, кузнец и ветки оружейника и бронника. Простые, не магические. Выкачанная в капрофа кузнеца давала возможности ковать шикарное оружие и броню, но без волшебных свойств. Зато заготовки под артефакты, вплоть до реликтового класса, могу, умею, практикую. Выше, уже нужен мифический кузнец-зачарователь, но он не давал бонусов на силу и выносливость, так что я его не качал, ибо крафтить для поднятия уровня этой профессии очень дорого и долго. И подумав о кузнечном деле, понял, что действительно, знаю и умею. Дайте мне кузню, инструменты и нужные материалы, откую хоть полуторник, хоть катану, хоть полный латный доспех. Бежал я примерно часа три, и с каждым шагом настроение только улучшалось. Усталости не чувствовалось, все профессии, полученные в Игдрасиле со мной, от откровенно среднего алхимика, чтобы варить хилки прямо на привале, до травника, свежевателя и повара. Травник нужен для поиска нужных алхимику растений, свежеватель для большего выхода лута и получения ингредиентов из мобов, а повар и так понятно. Короче, даже если с паладинствованием не сложится, я не пропаду. Хоть в таверну кошеварить, хоть дома строить пойду. Строителя качал для тех же социалок. Очень уж жирные бонусы давали за помощь на стройке социально важных объектов для неписей. А уж если еще и награду не брать, вообще ух, как уважать начинают. Мда, не будет технически развитой цивилизации. Хотя бы в этом я почти уверен. Ни намека на самолеты, вертолеты или автобаны. А вот остатки костра, которые я пробежал час назад, говорили о том, что разумные тут все же есть. Как раз с этой мыслью я выбежал из чащи в редколесье и заметил невдалеке домики. Обычные такие, как будто из игдрасильской деревеньки людей, мелькнула мысль, когда я разглядел бегущих ко мне навстречу людей. Девушка с перекошенным от страха лицом, не менее испуганная девочка и два туловища в доспехах и с обнаженными мечами. Солдаты. Какого? Нет, я, конечно, не гений мысли, но зачем бежать за мирными жителями, а эти двое девчушек совсем не похожи на воинов противника, с обнаженным оружием. В этот момент девочка упала, ее старшая подруга, а может сестра попыталась ее поднять, но не преуспела, а солдаты уже были близко. Девушка склонилась над ребенком, закрывая ту своим телом, а один из подбежавших солдат рубанул ее мечом. «Какого хера я стою?» — громыхнула удивленно злая мысль, а руки сами обнажали меч и готовили к бою щит. «Чуть сгибаю ноги в коленях, как делают бегуны для быстрого старта, и на инстинктах активирую комплекс из двух навыков воина. Рывок, и когда расстояние стало подходящим, удар щитом, звон, крик, хрип, и тот, кто бьет женщин и детей, отлетает от меня метров на 7. Не жилец, холодная мысль не нарушает состояние ровной, сосредоточенной злости. Что? Кто ты такой? Как ты посмел напасть на воинов? Империи Бахарут, кричит выживший, вставая в оборонительную стойку. Ох, елки-палки, кто его учил? Это что за пародия на защитную позицию? Прежде чем ответить этой насмешке над настоящими воителями, осторожно касаюсь кончиками пальцев руки со щитом плеча раненой девушки. Справедливое воздаяние, способность паладинов Сеттоса, за что их класс был не очень популярен для неролеплейщиков. Слитый воедино навык ярость света, наносящий урон противнику и милосердие света, исцеляющие союзника, но не демона и нежить. Воздаяние работает по принципу: хороших лечим, плохих калечим. Поэтому ребята с темным алаймингом в поте стараются у нас не лечиться. В лучшем случае ничего не произойдет, а в худшем, при ползунке характера в абсолютное зло можно словить и дебафов с крутым уроном. А вот добрые персонажи наоборот, бафы и хил. Выглядело это, как будто тяжелобронированная птица на секунду прикоснулась крылом к девушке, отчего ту объял приятный, серебристый свет, а рана, в мгновение ока, перестала быть, явив миру чистейшую девичью кожу без следа от повреждений. Удивленно благодарно восхищенные взгляды от девушки и ребенка, и неверящие, шокированные и полные непонимания глаза противника. Думаю, под шлемом у него та еще физиономия. Что ты за воин, убивающий женщин и детей? Мой голос полон презрения и обещания скорой смерти. Работяга из другого мира, ПФ. Сейчас, с обнаженным клинком возмездия, на врага идет паладин. Паладин, понимающий, что его совесть даже не почешется, если этот кусок говна в шлеме сдохнет. Широкая рваная рана на теле почти ребенка меня очень впечатлила. Как насчет боя со мной? Это точно будет справедливо. Глава 2. Опять завис, с досадой подумал о себе. Я испытывал двойственные чувства. С одной стороны, убил человека. Два раза. Кровь стекала на землю из пробитого горла второго солдата, первый так и не поднялся, но смятый доспех на груди говорил о том, что ребра КХМ покинули сервер. Несколько секунд просто стоял и смотрел, ждал. Ждал реакции, но ее не было. Не было ничего, кроме удовлетворения. Это странно и не характерно для меня. Несмотря на отыгрыш персонажа, со всеми этими пафосными фразами, помощью слабым, иногда даже в ущерб себе и прокачке. Несмотря на синдром восьмиклассника, старательно взращиваемый любым ролеплейщиком, я часто предавался самобичеванию, рефлексии, но сейчас, нет, все нормально. Частично, простите, тонкий девичий голосок за спиной возвращает меня в реальность. Оглядываюсь. Та, что постарше, обнимает ребенка. Обе заплаканы, испачканы. У мелкой видны ссадины на коленях, крупный синяк наливается на щеке. Там, в деревне, там еще солдаты. Помогите, пожалуйста. Спрячьтесь в лесу, только не уходите далеко. Киваю на чащу и разворачиваюсь в сторону строений. Малышку подлечу потом, сейчас важнее те, кто остался в поселении. Рывок, рывок, рывок. Противник. Удар щитом. Еще одно тело ушло в полет, низкий и недалекий, зато привлекший внимание. Насколько я понял из диспозиции, солдаты уже заканчивали зачистку деревни. На площади было две группы поселян, взрослые, стоящие на коленях в центре, и детвора, согнанная под что-то вроде дозорной вышки. Деревенька мелкая, так что площадь одновременно была и краем поселения. Деревня Карн. Ладно, не суть. Моя жертва преследовала какого-то мужчину, который пытался скрыться. То ли спрятался и был обнаружен, то ли предпринял попытку к бегству. Солдаты были в замешательстве. Вылетел какой-то одоспешенный амбал, и с силой тарана смел одного из их товарищей. И вступать в переговоры я не собирался, а то начнется. Бросай оружие, а то мы убьем пленников. Буду шокировать натиском, как матросы на зебрах. Тем более жалости или сочувствия к нападающим я не ощущаю ни грамма. Обилие мертвецов без оружия и брони говорило о том, что те двое не жестокое исключение в рядах благородных воителей. Все виновны. Еще один рывок к наиболее близко стоящему к группе взрослых пленников воину. У солдата был шлем, оставляющий лицо открытым. Таких было трое, подозреваю, командиры. Пинок металлическим сапогом в колено. Хруст ноги, крик. Каста и способности, действующие на область, защита праведных на пленников. Последний рывок сразу к тройке противников. Теперь способность рывка ушла на перезарядку, исчерпав заряды. Странно чувствовать это, а не видеть иконку на интерфейсе. Рассечение светом, горизонтальный рубящий удар со световой волной слеша. Троих стало шестеро. Провокация, в реальном исполнении, громкий, яростный крик, вызывающий у всех противников в области действия желание атаковать именно меня. Двое не попали под способность, но они далеко. Убейте его, он один. Практически визжит тот, кому я сломал ногу. Солдаты начали отмирать и направляться ко мне, а я побежал навстречу ближайшему. Клинок врага на щит, что за удар? Моя бабуля сильнее лупила пьяного дедулю, а в ней было 1,5 метра роста и 45 килограмм веса. Мой удар. Разрубленный щит, вместе с отрубленной рукой падает на землю, раненый захлебывается криком. Еще два шага, не обращаю внимания на жалкую попытку следующего противника атаковать и бью снизу вверх. Возмездие прорубает нагрудник, как бумагу, брызги крови, хрип. В голове мелькает мысль: низкоуровневый противник, я вообще не видел со стороны врага применения хоть каких-то способностей, только обычный бой на мечах, да и тот, просто ужасно поставленные удары, примитивные движения, явная медлительность, словно им мешала броня, или как плохим танцорам, яйца. Аура свет, выжигающий зло, и мои латы снова чисты, а пара подобравшихся вплотную солдат отшатываются с криком, закрывая руками обожженные глаза. Таран расшвыривает обоих с явными переломами и приводит меня к группе, собранную в неровную линию одним из офицеров с открытым шлемом. Прыжок авангарда переносит через жидкую стену щитов, и я от души бью командира в живот рукоятью меча. Пока бессознательная, а может и мертвая, туша падает на землю, четырьмя быстрыми ударами вывожу из строя оставшихся пятерых. Оглядываюсь. Все замечательно. Парочка, не попавших под действие провокаций, сверкая пятками, бежала к привязанным лошадям. Еще двоих, не переборовших действия способности и попытавшихся ломануться ко мне сквозь пленников, сейчас забивала злая толпа деревенских. Эти неинтересны, пусть народ сам решает, а вот беглецы. Достаю из инвентаря арбалет, приседаю на колено. Верный выстрел и болт торчит в затылке одного беглого солдата. Перезарядка, способность в откате, поэтому просто тщательно целюсь, жму на скобу. О, колено. Все, парень, дорога приключений для тебя закончилась, как шутили любители древних игр. Арбалет в инвентарь, бой закончен. Осматриваю результат сражения. Мертвые и раненые, но мертвых больше. Кровь, кишки, остальное всякое разное. Мда, добро пожаловать, Макс, в бытие настоящего паладина, со всеми неприглядными подробностями. Пока шел к добивающим вояк сельчанам, часть из которых, впрочем, уже обнимала своих детей, и с криками и плачем бежала к телам погибших родственников, думал, что как-то очень сильно поменялся я за эти несколько часов. Ни грамма сомнений, кроме той парочки запинок в самом начале. Я действовал на автомате, вел бой так, как тысячи раз до этого. Быстро, эффективно, на скилле, как говорится. Но холодная сосредоточенность профессионального геймера была другая. Это была спокойная, ледяная злость, не затмевающая разум. Это был навык не игрока, а воина, посвятившего себя битвам с малых лет. Как и было прописано в биографии моего персонажа. Отрок, что с малых лет, потеряв родителей в набеге разбойников, посвятил свою жизнь цели истребления зла. Сначала подрабатывая мальчишкой-слугой в казармах гарнизона, получая плату парой медиков, кормежкой и тренировками от солдат, согласных с ним возиться. Потом записавшийся в стражу, но покинувший ее ряды, после того, как узнал, насколько там процветает мздоимство. После путь вольного меча, охранника караванов, авантюриста, пока дорога не привела к вратам ордена Длани Справедливости. Сейчас я был не Макс, отыгрывающий паладина, сейчас я, Максимилиан, брат-капитан ордена, чуть ли не всю жизнь посвятивший сражениям, и не видевший ничего ужасного в убийстве тварей, скрывающихся под личиной разумных. Спасибо, спасибо вам, низко поклонился чуть полноватый мужичок, прижимая сдернутую шапку к груди. Если бы не вы, господин рыцарь, не стоит, поднимаю ладонь в восстанавливающем жесте. Я сделал то, что должен был. Мое имя Максимилиан, я, паладин, капитан ордена Длани Справедливости, несущий свет Сеттоса. Ты староста? Да, Марк, я, господин Максимилиан, еще ниже поклонился мужчина, а потом выпрямившись, как-то с испугом, явно опасаясь, задал вопрос. Вы из теократии? Никогда не слышал. Что это? Снимаю шлем и слышу вздох облегчения от собравшихся позади старосты сельчан. Ну, снятие головной брони, как и меч в ножнах, можно расценить как знак мирных намерений. Теократия Слейна – это страна, по соседству от Реэстис, нашего королевства. Мужчина был немного удивлен, замялся на секунду, глянул на солдат и добавил. Империя Бахарут тоже наш сосед. Ясно. Нет, я не из теократии и не из империи. Пошли кого-нибудь в лес, машу рукой, указывая направление. Там две девочки прячутся, совсем мелкая и постарше. Эй ты, прекрати. Мой палец уперся в молодого мужчину, который, размазывая сопли и слезы, пинал верещащего и пытающего закрыться руками, предположительно офицера со сломанной ногой. Староста, вернул я внимание Марку, делающему отскочившему от солдата мужчине знаки, которые можно расшифровать как «Вали к херам, не провоцируй». Распорядись нести ко мне всех раненых деревенских, живых солдат ММ. Империи Бухарат. Бахарут, благородный господин, несмело поправил меня, голосом полным восхищения, какой-то пацан из-за спины старосты, который кивнул группе мужиков на стонущих местных. Мальчуган тут же словил подзатыльник от стоящей рядом женщины. «Спасибо, юноша», — уголками губ улыбнулся пареньку, который тихо ай-яй-яйкал из-за выкручиваемого уха. Короче, всех живых солдат, раздеть, связать, доставить в охраняемое помещение, не убивать, деньги изъять, лошадей, доспехи, ценности и оружие, продать, половину денег, которые будут получены, раздать пострадавшим, вторую половину пустите на восстановление деревни, по прибытии воинов вашего королевства, пленных сдать, по трофеям я сам отвечу, надеюсь, вы не против, если эту ночь я проведу в вашей деревне, опускаюсь на корточки возле мальчика лет 5, протягивающего мне раненую руку, со слезами на глазах, длинная царапина на ладони, девушка, которая была, думаю, молодой мамой паренька попыталась того оттащить, но я легонько коснулся ребенка пальцем, и в серебристом свете исцеления царапина пропала. Почему не порадовать малыша чудом после такого кошмара, пока пациентов несут? Нет, господин, конечно не против. С восхищением проводил мальца взглядом Марк. Только у нас нет комнат, достой. Неважно, я, паладин, сегодня сплю в шелках, хорошо, ночую на травке, не страшно. Буду благодарен за любое спальное место. Еще, вы оповестили гарнизон своего лорда? Господин Максимилиан, у деревни Карн нет лорда, мы находимся в пограничье. Кому платите налоги, кто вас защищает? Чуть морщусь, раздражает эта нерешительность. Говори свободно, Марк, не для того я вас спасал, чтобы рубить за любое непонравившееся слово. Вливаю зелье исцеления в рот взрослого мужчины с колотой раной живота, и с удивлением, но одновременно понимая, что так и надо, наблюдаю, как рана пропадает. Почему? Так зелье же. Я воин-паладин, а не чародей, все вопросы к умникам. Налоги идут в ближайший город, Эрентил, там во главе не феодал, а мэр, господин Максимилиан. Волею короля поставлен, никого туда не послали, не успели, не ожидали бахарутцев мы, не делали они так никогда раньше. Думали разъезд пограничный, спокойно тут у нас, заехали бы. Коней напоили, накормили, сами поели, да дальше бы поехали. Ага, ясно. Связь как держите? Так голубями, господин. Только передушили птичек всех, не успе. Понял, киваю и жестом отпуская еще одного пациента. Смотрю на солнце. Еще часа 2-3 до того, как наступит ночь. Галопом сколько туда добираться, коли с утра выехать, то к вечеру там будешь. Только лошадь-то не выдержит. Завтра утром пошлешь самого шустрого и толкового с известиями, пусть возьмет 3 лошадей. Сделаем, господин, на лице старосты, сквозь робость и печаль, при взглядах на разоренную деревню, промелькнула капля облегчения. Хотя он так провожал каждого вылеченного раненого. Жалко, что у меня не было воскрешалок, на NPC в игре она не работала, а я большую часть времени бегал соло, так что тупо не нужно было. Да и скилл у паладина был, но работает он только на соратников. Жаль было тяжело смотреть на горе этих людей. С ранеными деревенскими провозился около часа. Справедливое воздаяние применял только на детей. Зельями, благо, их у меня много. Закончится, еще наделаю, лечил всех остальных. Скилл на взрослых не использовал, потому что неудобно получится, если попадется раненый мудак, а его испепелит к хренам собачьим. В игре, как бы, у орденцев длани в уставе было прописано, что на неигроков можно кидать его только с позволения. Правда, отказ обычно означал, что персонаж что-то скрывает, и можно нарыть связанный с ним квест. Только мне сейчас не до расспросов, нужно оказать помощь и быть готовым, на случай, если в округе рыщет еще кто-то, а рыскать много кто может. Короткий, но содержательный разговор с пленным, у которого была сломана нога и выбиты зубы, последнее из-за того, что деревенские пару раз уронили, пока переносили, показал, что он действительно командир, что он богат, влиятелен, и заплатит мне много-много денег, если его отпустить. А еще он не из Бахарута. Их отряд – переодетые солдаты теократии Слейна. Задание простое – двигаться по маршруту и разорять деревни. Больше он не знал, мелкая сошка. И все, что он сказал, кроме слов о своих несметных богатствах и невероятного влияния, было правдой. Чувство истины это подтвердило. Я вздохнул. Длань справедливости не вмешивается в войны. Это тоже была одна из причин, почему класс паладинов Сеттаса не пользовался большой популярностью. Нельзя поучаствовать в глобальных ивентах типа «Война королевств». Но мы не вмешивались, пока не трогали мирняк. Вообще, лор игры этим объяснял, почему в деревнях и городах продолжается мирная жизнь. С поправками на ивент, но тем не менее, становилось меньше миссий по типу «замочить волков», ибо какие волки в лесу, где идет месилово двух армий, а вот задания вроде вынести мародеров, бандитов или дезертиров, росли как на дрожжах. Короче, боги хранили покой людей. Пока, мол, воины сражаются с воинами, это справедливо. Люди выбрали себе такую профессию, вот и рубятся. Как и ополченцы, отдают долг сюзерену. А вот если напасть на мирную деревню, то паладины и жрецы могут и своим вломить. Причем все, и свои, и чужие. Еще и справедлики, типа меня, набегут. В общем, мои действия, как ни посмотри, абсолютно правильные. И с точки зрения длани справедливости, и относительно собственных взглядов. Воины, нападающие на мирных жителей, на женщин и детей, не солдаты. Это мразь и грязь, исполняющая преступные приказы гнусного бандита. От таких мир надо чистить. Не обязательно, конечно, всех резать, можно и стражи сдать. Пусть отрабатывают в рудниках каких. Пленных я бы крестьянам отдал, ну нет к ним жалости, но опасаюсь, что местные на большее не оценят самоуправство деревенских, а оно будет. Я видел, какими глазами на связанных мужиков в портках смотрел отец погибшего ребенка. Марк, вот ты мне скажи, расслабленно сидел я на скамье под деревом у дома старосты. Лес топ у вас под боком, живность всякая, граница, все дела. Где чистокол? Дык, сидящий рядом мужик помялся, потом вздохнул. Спокойно у нас, господин Максимилиан, тихо, из лесу, почитай, и не лезет ничего. Охотники всякую живность в округе выбили, волки если и шалят, то только по зиме, да и то. И не помню уже, когда кого даже кусали, не то, что задрали. Разбойников отродясь не было, брать с нас нечего, а в лес топ глубоко ходить нельзя, не вернешься, так что негде бандам прятаться. А нечисти всякой вообще не видели, кроме пары гоблинов лет 5 назад. Их наши охотники пристрелили. Авантюристы окрестности временами чистят, когда алхимики да травники собирают всякое разное. Вот мы и ну на потом, значит, людей-то мало у нас, 25 семей, 120 человек было. Мужчина вздохнул, опустив глаза, а я, рефлекторно, положил ладонь ему на плечо, стараясь как-то утешить. Дядька мне нравился. Простой, не особо раболепствовал, после моей просьбы говорить прямо, не глупый, обстоятельный, чуть полноватый, но явно не рохля, а скорее просто мощный, к труду привычен, а что поесть любит, так это его дело и мастерство жены в готовке. Староста Марк и Марта, его супруга, если бы не вы, покачал головой мужчина, а потом как-то даже просяще посмотрел на меня, может все же возьмете долю, хотя бы деньгами и украшениями. Знаешь что, Марк, чуть улыбнулся я этому честному человеку, хотите меня отблагодарить? Поставьте чистокол, подымите пару-тройку башенок у каждой стены, да с луками мужиков тренироваться заставь. Охотники есть, науку хоть как-то, но подать смогут. Не будет так, чтобы каждый раз, когда проблемы у вас, паладины из лесу выходили. Так мы и так бы поставили. Вы прямо как капитан Газев, он тоже такой настоящий герой. Так, точно поставите. Захочешь отложить на потом, как всегда это делается, вспомнишь, что мне пообещал, и поставишь. Считай, заплатил я вам за него. И вообще, если получится, приеду и проверю, а не начнете работу к моему приезду, если скоро обернусь, или не закончите, если долго буду добираться, не обижайся, но в морду дам. Поставим, клянусь. Как только порушенное починим, так сразу и займемся. Предельно честно и собрано посмотрел на меня староста. Ну да, я того, кому в пузо ударил, все кишки порвал, в броне вмятина, чуть ли не до позвоночника. Вот и хорошо, договорились, приложился я к большой глиняной кружке с молоком. Такое вкусное, что просто слов нет. Когда первый раз попробовал, чуть слезу не пустил, никогда такой вкуснотищи не пил. Весь кувшин залпом выдул, под одобрительный взгляд супруги Марка, Марты. Про этого капитана Газефа расскажешь? Хороший человек, а то, господин, Газев с трона фон. Дядька Марк, дядька Марк, вскочил из-за угла дома взъерошенный мальчишка. Там понч с вышки кричит, пыль на дороге, скачет кто-то. Ох, зараза, выругался мужчина, да и я нахмурился. Господин Максимилиан, я помогу, надеваю латные рукавицы, шлем, беру щит, стоящий рядом, прислоненным к скамье. Пусть мужики покрепче мечи разберут. Женщин, детей и стариков собери в одном месте. Охотников, на крышу дома. Прощой, кто пользоваться может, туда же. Камнем по шлему, звенит знатно. Если кто-то мимо меня пройдет, бейте скопом. Может в лес, опасно, Попытался потереть подбородок, но вспомнил, что на мне уже шлем. В итоге просто сделал вид, что поправляю его. Если ваша деревня сегодня такая популярная, то не удивлюсь, если кто-то решит зайти в нее со стороны леса. Перережут всех, а я и не узнаю. Наши! Услышал я с вышки крик Пончи, самого глазастого парня на деревне, по словам старосты. Типа талант у него, острый глаз. Ох, из Марка как будто выпустили воздух, с таким облегчением он вздохнул. Не радуйся раньше времени, буркнул я из-под шлема. Сегодня уже одни ряженые были. Смотри лучше внимательно, если лицо знакомое увидишь, скажешь. Ох-ох-ох, расстроился мужик, заставив меня улыбнуться своим перепадом настроения. Пончи уже обезьяной спустился с вышки и побежал к складу, где собрались все местные. Староста туда тоже побежит, если все плохо обернется. Бафомия его обложил, как и всех ополченцев, да так, что коня обгонит, а голым задом сможет меч отбить, так что добежит. Немало, подумал я, наблюдая довольно крупный отряд всадников, человек 40-60. Правда, если они будут на уровне поддельных бахарутцев, то проблем не возникнет. Тем более идут кучно, пара 8 техник со сплэш-уроном, и можно идти допивать молоко. Это же сам Газев Стронов. Восхищенно выдохнул Марк за моим плечом, рассмотрев предводителя воинов. Рослый, мощный мужчина с суровым лицом и не менее суровым взглядом. Газев Стронов, один из моих любимых персонажей. Уверен, да, господин Максимилиан. Я видел его пару раз в Эрантиле. Тем временем отряд сбавил скорость, и его предводитель подъехал к нам. Я капитан армии королевства Реэстис, Газев Стронов. Мы идем по следу тех, кто разоряет приграничные деревни, вам что-нибудь известно? Здравствуйте, господин капитан, заговорил Марк, делая пару шагов вперед. Я староста деревни Карн, это господин Максимилиан, он нас защитил от теократов, переодетых бахарутцами. Паладин ордена Длани Справедливости, капитан Максимилиан, к вашим услугам, капитан Стронов, чуть склонил я голову, приветствуя воина. Глаза реэстистца чуть расширились в удивлении, еще когда говорил Марк, но сейчас на его лице появилась приятная улыбка. Легко спрыгнув с коня, мужчина сделал несколько шагов к нам. Без вас эти люди бы погибли, спасибо вам, капитан Максимилиан. Я исполнял свой долг, поэтому не стоит благодарности, ответил я улыбкой предводителю воинов, снимая шлем. И мы для вас отложили подарки, думаю, вам будет интересно узнать, что расскажут пленники из теократии. Кстати, да, почему те, капитан, прервал нас один из солдат. Мы заметили большой отряд без знамен. Они окружают деревню. Ох-ох-ох, горестно всплеснул руками Марк, кажется, снова рухнувший в пучину переживаний. Да уж, тяжелый у мужика день. Нападение, спасение, угроза неизвестного отряда, облегчение от узнавания своих, и тут еще кто-то нарисовался. Глава 3. Это особый отряд теократии. Одно из 6 писаний, хмуро рассказывал мне Газев, рассматривая цепь заклинателей, растянутую вокруг деревни. Рядом с каждой фигурой человека завис в воздухе призванный ангел. В основном, ангелы пламени. Относительно слабые монстры Игдрасиля, присутствие которых в этом мире меня прилично удивило. Подчиняются напрямую своему кардиналу. Больше чем уверен, цель я. За, якобы, имперцами, разоряющими деревни, отправили меня, придав отряд из 50 воинов. Для победы над 2 десятками солдат Бахарута, более, чем достаточно. Но писание солнечного света, без заклинателей на своей стороне и всего с 50 солдатами без шансов. Ангел пламени, солнечного света, я неодобрительно поджал губы. Как мерзко называть такими чудесными словами тех, кто без раздумий, ради создания ловушки для врага, позволяет себе убивать мирных жителей. Полностью с вами согласен, капитан Максимилиан, хмуро кивнул Стронов, потом пару секунд помедлил, размышляя, и продолжил. Скажите, могу ли я вас нанять, обещаю высокую награду. Что? С непониманием покосился на сурового воина. В душе всколыхнулась обида, напополам с раздражением, которое тут же затопило понимание и смирение. Реэстизец не хотел меня оскорбить. Нет, капитан, нанять вы меня не сможете. Я буду биться вместе с вами, и мне не нужна за это плата. Мне не нужна даже просьба. Более того, я бы сражался даже если бы вы мне запретили. Огорчение, поступившее при первых моих словах в глазах Газефа, сменилось удивлением и непониманием. Я, брат капитан ордена Длани Справедливости, несущий свет Сеттаса, Обычный приступ игрового синдрома восьмиклассника в этот раз был иным. Слова лились из глубины души, и каждая стальной плитой выстраивала нерушимые стены цитадели уверенности в своей правоте. Необычное кривляние, призванное добавить фана, а что-то такое, глубинное, важное, первостепенное. Как и мой бог-покровитель, принесший себя в жертву ради смертных, я готов сложить голову, защищая невинных. Для паладина Сеттоса нет разницы, кто противостоит ему. Смертный с черной душой, зловредная нечисть, или дети зла, мы сражаемся и умираем, защищая свет и чистоту. Каждый, кто в нашем присутствии попытается попрать справедливость, падет. Понятно, с каким-то печальным уважением, густо замешанным на сочувствии, проговорил Стронов. Кажется, меня приняли за фанатика. Только, Максимилиан, они пришли за мной. Если со мной будет покончено, если с вами, Газев, будет покончено, то эти писаки, кривлю я лицо в презрительной гримасе, они вырежут всю деревню, всех, детей, мужчин, женщин, стариков, даже своих пленников прикончат и снова оденут в доспехи Бахрута, чтобы картина «Воины империи безжалостно нанесли подлый удар» была полной. Я здесь чужак, но мне ясно, как день, что план теократии преследует сразу две цели: убить вас, капитан, и подставить империю, и они не оставят тут никого живого, чтобы их план не вскрылся. Так что тот ультиматум от блондинчика: выходи, Стронов, и мы оставим деревню в покое, откровенная брехня. Этот пес, пытаясь надавить на вашу совесть, хочет просто облегчить себе работу. Вижу, как лицо мужчины становится еще более смурным. Он знал, что все мои слова – правда, но отчаянно не хотел верить в подобное, гоня от себя темные мысли. Сильный, благородный, светлый воин проецировал на всех свой свет, застилая им собственный взор, не замечая отвратительных теней, скрывающихся в душах других людей. И только после того, как я озвучил это вслух, капитан принял горькую правду. Странно, вроде совсем недавно познакомились, но от Стронов я чувствовал то, что исходило от моих братьев и сестер по ордену. Резко мотнул головой, в очередной раз путаясь в себе паладине и себе игроке. Хотя пока нет времени на самоанализ. Пусть все пока остается как есть. И пафос паладина, и непонятная память борца со злом. Все потом. Что-то не так, Максимилиан. Мой жест не остался незамеченным. Лишние мысли не ко времени, честно ответил я Стронову, чуть улыбнувшись. У меня есть план, простой, как удар дубиной, но для вас он будет очень сложным в воплощении, Газев. Мои губы растянулись в кислой, извиняющейся улыбке. Это будет действительно сложно. Для человека его склада характера, отправлять кого-то, как он наверняка подумает, на смерть, тяжело. Его совесть будет сопротивляться. Так что мне будет сложно, сложно убедить воина довериться мне. Я стоял один, напротив командира писания, и рассматривал его лицо. Нигун Гритлуин, как представился этот светловолосый, довольно приятный внешне, на первый взгляд, мужчина, со шрамом на лице, выглядел скучающе удивленным и надменным. Он, иронично задрав правую бровь, следил за моим приближением, улыбаясь краешком губ. Ни он, ни его подчиненные не обращали внимания, что все ангелы пламени, на определенном расстоянии от меня, начинали поворачивать головы в сторону одинокой фигуры в серебристых доспехах и белом плаще. Нигун Гритлуин, командир писания солнечного света. Кто ты такой? Где Стронов? Удивительная снисходительность, даже небрежность. Заклинатель явно считал себя пупом земли зря. Мой опыт говорит, что на любую дубину найдется дубина побольше. Сам я был на стороже, хотя ранг призванных существ заклинателей был откровенно нубским, но никогда нельзя недооценивать противника. Так что только сосредоточенность и готовность применить сразу четыре варианта действий, последний из которых был практически самоубийственным. Первый этап первого плана – переговоры, не попытка решить миром. Если мои предположения верны, то слишком близок финал плана теократов, слишком большие репутационные потери будут в случае их отступления. Цель – вывести вражеского командира из себя, отвлечь на себя его внимание. Максимилиан, паладин ордена Длани Справедливости, чуть склоняю шлем, приветствуя своего врага. Я пришел говорить, но, если потребуется, готов сражаться. Как высокомерно, весело, с насмешкой ответил мне мужчина. Только я не припомню твоего ордена в теократии Слейна, не имею к ней никакого отношения, пожимаю плечами, заставив массивные наплечники чуть звякнуть. Я в странстве, несу волю Сеттоса, бога справедливости, Именем его, я приказываю вам сложить оружие и сдаться. А, чужак, из Рабла. Впрочем, неважно. Значит, приказываешь, кивнул своим мыслям Нигун. У меня к тебе встречное предложение. Уйди с дороги, не препятствуй нам в богоугодном деле истребления еретиков, и останешься жив. Мы доставим тебя в теократию, где с тобой побеседуют о твоей вере и Боге. Не стоит людям, чей дух высок и светил, обнажать оружие против друг друга, тем более защищая безбожников. Его голос совсем уж начал сочиться издевкой. В одиночку. Светлый дух, у тех, кто режет невинных детей, у тех, кто убивает безоружных. Не смеши мое исподнее, заклинатель. Высокого в тебе только самомнение, а уж вера, что допускает подобное, во мне вызывает только презрение. Твои слова оскверняют мой слух, а мысли о богах, толкающих своих последователей на подобное, будут рвотные позывы. Последний раз говорю, сложи оружие, развей призыв, и сдавайся. Отпустить тебя я не могу, злодеяния, совершенные твоими ряженными собратьями, слишком тяжелы для прощения, а твои заблуждения вопиют о наказании. Удар достиг цели. Каждое слово все больше и больше нагоняло на лицо вражеского командира злость, пока та не переросла в бешенство. «Проклятый еретик», — прошипел Нигун, — «ты ответишь за свои слова, убейте его». Еще до того, как заклинатели отреагировали, я применил умение капитана, командование, приказ света, убейте своих призывателей, негромко скомандовал я всем ангелам низкого ранга, находящимся в пределах ауры капитана. В тот же миг, выйдя из подчинения своих бывших хозяев, ангелы пламени активировали световые мечи и пронзили ими заклинателей. Каждый из них, как только жизнь покинула призвавшего, развеивался, теряя связь с этим миром. Что ж, таков был твой выбор, спокойно смотря на шокированно оглядывающегося блондина и слыша за спиной дробный грохот копыт вырвавшихся из деревни двух отрядов конницы, иду я к нему. Еще не поздно сдаться, Нигун Гритлуин из Писания. Солнечного света, мне по-настоящему тяжело ассоциировать такие красивые слова с этими ублюдками. Есть грань, перейдя которую ты перестаешь быть воином. Убийство невинных, по моему мнению, это она и есть. Какова бы ни была цель, умри сам, но не превращайся в тварь. Командование, ветка бонусных навыков командиров фракции Длани Справедливости. Они не прокачивались стандартно, только за репутацию и заслуги перед орденом. Подобные были почти в каждой структуре НПЦ, на просторах Игдрасиля. Капитан, предел для игрока. Одним из магистров ордена или лордом командующим игроку не стать, программные ограничения. Слишком читерные навыки у них, огромная область воздействия, высокий уровень перехвата управления над призванными существами, невероятные бонусы братьям, находящимся под их командованием. У капитана предел ранга существ света, над которыми можно перехватить командование. Третий, тот же князь наблюдения. Призванный ангел, висящий рядом с Нигуном, имеет четвертый ранг, и приказу света, в моем исполнении, не подчинился. Но мне это и не надо. Изгнание, проговариваю я вслух навык, направляя кончик меча на готовящегося к бою ангела. Маленькая, яркая искорка мелькает росчерком между нами, и фигура, имеющая вид крылатого рыцаря со щитом и боевым скипетром, распадается красивыми, горящими золотистым солнечным светом, перьями. Князь наблюдения, невозможно, шокированно произносит командир противника, осматриваясь. В радиусе более сотни метров лежат его люди, убитые своим же призывом, его охранник развеян, а за границами мертвой зоны люди Газефа методично истребляют как призванных существ, так и заклинателей теократии. Перед началом действий я наложил на них целый ворох бафов и благословений, повысивших их физические характеристики, сопротивление заклинаниям, физическому урону, придавшие регенерацию и дополнительный урон их оружию. Большая часть была, конечно, чисто паладинскими, и бейся они не за правое дело, никакими бонусами бы и не пахло, но защищающие мирную деревню, своих соратников, и сражаясь с подлецами, солдаты Реэстис выглядели просто ангелами возмездия, развеивая призванных существ несколькими мощными ударами и отражая щитами направленные на них заклинания. Сам Стронов смотрелся настоящим титаном на фоне своих людей, буквально сметая любое сопротивление, грамотно чередуя применение воинских навыков, некоторые из которых я узнавал, и личное мастерство мечника. Впервые на лице надменного блондина мелькает страх и паника, впрочем, он с ними справился довольно быстро, начав доставать что-то из-за пазухи. Это еще не все. Его глаза фанатично блеснули, и миру был явлен кристалл призыва. «Узри же!» Рывок, пинок ногой в живот. В этот раз я старался сдерживать силу, но Нигуна все равно отбросила на пару метров. Ловлю выскользнувший из его рук кристалл. «Нет, это, как раз таки все», громко говорю я стонущему телу, и вполголоса добавляю, рассматривая свою добычу. «А безделушку я лучше пощупаю. Дело не в том, что я испугался того, что он может призвать. Из таких кристаллов в Игдрасиле мог появиться монстр до 8-го ранга включительно. Я переживу со 100% вероятностью, даже без брони и отбиваясь кулаками. Но если у призыва будут дальнобойные атаки или АЭ-скиллы, то могут пострадать воины Газефа, а этого я не хочу всем сердцем. Еще раз бросаю взгляд на сражающихся людей и одобрительно улыбаюсь. Прекрасно, любой из них мог бы быть принят в послушники монастыря крепости. И дело даже не в мастерстве, которое, откровенно, не впечатляло. Дело в том, как воины сражались, как без сомнений доверяли друг другу спину, как прикрывали товарищей, как вставали на пути вражеских заклинаний. Самопожертвование и яркий огонь души бойцов, бьющихся за правое дело, вот отблески того, что я видел в их глазах. Еще несколько минут, и сопротивление теократов, растянутых цепью, будет сломлено, и заклинатели побегут. Взгляни на них, Нигун, обращаюсь я к блондину, пытающемуся встать на карачки, указывая на солдат Реэстис. Я больше чем уверен, что не будь меня, окруженные подавляющим в мастерстве и количестве противником, эти люди бились бы так же отважно, умирая за своего командира и деревеньку на окраине королевства. Есть в них искра Бога, которой я не увидел в тебе, чьи люди добровольно стали палачами невинных. Сколько они тебе заплатили? Хрипит мужчина. Скажи, и тебе заплатят вдвое, нет, втрое. Этот человек зашелся в кашле. Хорошо, что не в кровавом. Я действительно хотел захватить его живьем, убить, оставить безнаказанными его командиров, придумавших подобный план, а так, политический скандал подожжет пару кресел самых умных, да промежуточным звеньям прилетит по шапке. Чем ты меня слушал до этого? Совесть и честь купить нельзя. На твоей стороне я не буду сражаться никогда, ни за какие деньги мира, ни за какие посулы или угрозы. Лучше умереть, пылая праведным огнем справедливости, сражаясь за то, во что веришь, чем жить в смрадной клараке падения, пусть даже она смердит розами и отделана золотом. Пойдем, Нигун. Хватаю его за шиворот и ставлю на ноги. Тебя ждет исполнение мечты. Ты же хотел встретиться с Газефом Стронофом. Это прискорбно, пробормотал себе под нос пожилой мужчина в кардинальской мантии, наблюдающий через заклинание магического зеркала дальнего зрения, как Нигуна Грит Луина ведет по направлению к капитану Стронофу неизвестно откуда взявшийся паладин в серебристом доспехе. Хорошо, что он решил не прибегать к помощи астролога Тысячи Лик, прося услугу у Черного Писания, а использовал простой, но ненадежный вариант слежки заклинаниями. Так легче пережить поражение. Постыдное поражение. Пусть присутствие этого загадочного воина и было неожиданностью, но все равно, Писание Солнечного Света проявило вопиющую некомпетентность при встрече с незнакомцем. А ведь старик не раз выговаривал молодому и перспективному Нигуну за его гордыню. Сначала поражение от Синей Розы, а теперь вообще от кого-то, о ком кардинал и не слышал. А ведь он знает всех стоящих паладинов даже в Святом Королевстве Робл. Ладно, паладинов, он точно знает все ордена, включая самые мелкие и незначительные. А по мне, воодушевляюще, неожиданно раздался позади приятный девичий голос Антилин, если бы еще даже слово «воодушевляюще» не было произнесено настолько скучающе, что во рту появился привкус веками лежавшей на складе полыни. «Он не показал ничего такого», — произнес кардинал, быстро придя в себя, но чувствуя холодок, пробежавший между лопаток. «Как она здесь оказалась?» «Нет, ты не прав», — все так же безразлично и спокойно проговорила девушка с разным цветом глаз и волос. «Он был спокоен, он был собран. Он победил капитана Нигуна, применив только 3 навыка, один из которых был простой рывок, а вывел его из строя пинком. Тем не менее, капельки холодного пота начали появляться на морщинистом лбу. У этой, на вид, хрупкой девушки были 2 пунктика. Первый – очень сильная нелюбовь, мягко говоря, к королевству эльфов. А вторая – одержимость нахождением мужчины, который сможет ее победить. Ваш капитан мог бы проделать то же самое. Да, это правда, кивнула та, кого прозвали верной смертью. Затем на ее лице, прогоняя скуку, появилась мечтательная и слегка пугающая улыбка. а ладонь нежно погладила живот. И все же, этот Максимилиан, паладин дла несправедливости, не мой капитан, и я не знаю его сил. А вдруг он, улыбка стала еще шире, а из взгляда полностью пропала безэмоциональность апатии. Вдруг он сильнее его, а может он сильнее меня, это маловероятно, пробормотал старик, стараясь не смотреть на уши девушки. Но возможно, тряхнула Антилин черно-серебристой прической. Я хочу знать о нем больше. Ты слышишь, старик, я хочу знать о нем все, больше, чем все, больше, чем он сам знает о себе. Девушка даже чуть повысила голос, потом осеклась, остро посмотрела на кардинала и вернула на лицо выражение скуки, за которым виделась капля смущения. Следующие ее слова были также спокойны, но взгляд остер и внимателен, хоть и подернут пеленой прежней скуки. Впрочем, не нужно быть гением, чтобы разглядеть ее искусственность. «Надеюсь, я не слишком многого прошу, Антилин Хиланфуше, она же верная смерть». «Нет, конечно нет», — вздрогнул старик. «Теократия в любом случае вела бы наблюдение за этим человеком». «Хорошо», — отвернулась Антилин, заканчивая странный разговор, и направилась к выходу из кабинета кардинала. Дождавшись тихого хлопка двери, пожилой мужчина откинулся на спинку кресла и стер пот со лба. Что сейчас произошло, как сюда пробралась верная смерть, и почему она не там, где должна быть? А затем кардинал произнес несколько слов, которые никогда бы не позволил себе вне подобных непредвиденных ситуаций. Хорошо, что полубогиня не загорелась идеей пойти и лично испытать претендента. А это было бы возможно, если бы воин в белом плаще, серебристых доспехах и щитом, на котором изображена раскрытая в восстанавливающем жесте ладонь, одетая в латную перчатку, проявил бы больше способностей, или что-то более впечатляющее, чем перехват управления призывом, усиление союзников, изгнание и воинские навыки. И слава шести богам, что девушка избалована общением с по-настоящему сильными людьми, и не видит, насколько даже то, что воин показал, выбивается из нормы.